Глава 4. Ценою жизни Чарха и Бугена и четырех воинов Ойлун удалось возвратить своих людей, табуны и стада. Но ни она сама, ни ее люди не радовались. Победа в одной схватке значила мало, а о том, чтобы сломить Таргутай Кирилтуха, принудить его отказаться от злого умысла, нечего было и думать. Слишком уж неравны силы. Таргутай Кирилтух не пошел на курень Ойлун, как все того ожидали, не стал унижать себя войной с женщиной. Он поступил иначе. Его люди рыскали всюду, подстерегали в степи стада и угоняли вниз по Онону, а пастухов, если они пытались сопротивляться, безжалостно убивали. Никто не знал, подымаясь утром, доживет ли до вечера. К Ойлун пришли старики и стали просить ее поехать Таргутай Кирилтуху поклониться ему, отдать владение на его волю. «Нет», — сказала она, — «этому не бывать. Если даже меня привезут к нему связанной по рукам и ногам, я не стану перед ним на колени». Старики ушли. После них появился Мунлик. Все это тревожное время... Сын покойного Чарха Эбугена был для нее главной опорой. С ним она советовалась, он правил улусом. В этот раз, едва переступив порог, Мунлик виновато потупился. — Я должен откочевать, Ойлун. Не откочую — убьют. А у меня дети, 7 человек. — У меня не дети, щенята? — вспыхнула она. Мунлик еще ниже опустил голову. «Я не предатель, Ойлун. У меня был Алтан. Его послал Таргутай Кирилтух». «Это какой Алтан?» «Сын Хутулы, двоюродный брат Ясугей Богатура». «Все наши родичи оказались там». «А чего же говорить о тебе?» «Он мне сказал, Ойлун, что Таргутай Кирилтух не утихомирится, пока у тебя есть хотя бы 10 человек. Я готов умереть вот здесь, у порога твоей юрты. Но что это даст? Будет лучше для всех нас, если останусь в живых». Разумом она понимала, что Мунлик прав. Колотить кулаком по скале — отшибить руку. Но остаться одной с малыми ограбленными детьми, беззащитными, как новорожденные телята, с этим не мирилась ее душа. Сказала глухо, с враждой в голосе: «Поезжай. И другим передай, я никого не держу». Мунлик опустил голову, медленно пошел, у порога остановился. «Все отъедут, как жить будешь?» «Проживу. Стану волчицей, рыскающей по степям, совой, летающей по ночам. Но поставлю на ноги своих детей, а уж они взыщут с Таргутай Кирилтуха. Кровью заплатит за слезы сирот». После того, как откочевал Мунлик, ушли один по одному и все другие нукеры Ясугея. С Ойлун осталось несколько одиноких женщин. Но даже их забрали люди Таргутай Кирилтуха. Они обшарили юрту Ойлун, утащив все сколько-нибудь ценное, собрали весь скот до единой головы и, посмеиваясь, тронулись вниз по Онону. Ей оставили хромую кобылицу с маленьким жеребенком и старую облезлую корову, не из сострадания, потехи ради. На месте еще недавно шумного куреня осталась одинокая юрта из белого войлока, повозка со сломанным колесом. Это было все ее богатство. Хуахчин плакала, пряча лицо в ладонях, приговаривала: «Ой-е, какие худые люди! Зачем таких худых людей небо терпит?» Старшие сыновья Темуджин, Джучихасар и Белгутей сидели, испуганно прижимаясь друг к другу, как бескрылые птенцы, заметившие в небе ястреба. Только младшие Хачиун и Темуге Очигин еще ничего не понимали. Беспечно бегали там, где еще недавно стояли юрты, а сейчас видны были круги белой, проросшие под войлоком травы. Подбирали всякую ненужную мелочь, весело болтали, довольные находками. От тоски, обиды, отчаяния ей хотелось упасть прямо тут же и биться головой об истоптанную копытами землю. Еще никогда ей не было так тяжело, одиноко. Она вспоминала свою тоску и беспомощность после того, как ее захватил Ясугей. Разве она может сравниться с тем, что есть сейчас? Тогда могла умереть, а сейчас и умереть нельзя, на руках дети. «Мама, почему они так?» — спросил Темуджин. «Что плохого мы сделали?» «Ничего плохого я не сделала никому. А вы слишком малы, чтобы навредить кому-то. А наш отец...» требовательно допытывался Темуджин. Ему многие завидовали. Зависть рождает зло, а зло часто вымещают на том, кто подвернется под руку. Темуджин больше ни о чем не спрашивал, молчал, напряженно думая. Джучи Хасар посмотрел на хромую кобылицу, чесавшую бок о повозку, губы его дрогнули. «На чем теперь ездить будем?» «Ездить нам некуда», — вздохнула она, окинула взглядом степь. «Ни человека, ни птицы, ни зверя. А кто по утрам будет молоко приносить?» — всполошился вдруг Балтугей, большой любитель хорошо поесть. «Каждый из них озабочен чем-то своим, а все вместе — ее одна большая забота. Как жить?» Чем кормить детей? Уже завтра им нечего есть, а придет зима с лютым холодом. Утром она поднялась чуть свет. Хуахчин уже не спала, сидела у потухшего очага, подперев голову руками. «Умирать будем, Фуджин, все умирать будем. Не смей так говорить». Она сказала это слишком громко. Темуджин поднял голову. Разбудила. А может быть, ему тоже не спится? Подымайся, сынок, и разбуди Хасара. А что? Пойдем искать пропитание. Мы теперь будем, как серые мыши, питаться травой. Вчетвером вышли в степь. Джучи Хасар тер с просонок глаза, плохо понимая, куда и зачем надо идти. Темуджин что-то сердито ему говорил. Хуахчин шла с большим лукошком, сплетенным из лыка. Ойлун несла мешок. Спустились к берегу Анона. Здесь были низинные луга с высокой травой. Роса еще не обсохла, и все они сразу же вымокли по пояс. Среди травы Ойлун нашла высокие стебли с мелкими темно-пурпурными головками цветов. «Это судун, его корни можно есть». Вытряхнула из мешка ножи и старый наполовину обломанный меч. «Будем копать». У судуна было толстое, неглубоко залегающее корневище. Выдрав его из земли, Ойлун отряхнула и кинула в лукошко. «Надо было взять копье. Им копать лучше», — сказал Темуджин. «В следующий раз возьмем копье». «Это ты правильно придумал». «Да и то, мужчина». Похвалу Темуджин принял как должное. Он отломил от корневища кусочек, вытер мокрую траву, разжевал и скосоротился. Но ничего не сказал. Он и впрямь молодец. Все разбрелись по лугу. Земля была сырой, легко поддавалась, корней накопали много. Их промыли в воде Онона и пошли к юрте. Из корней приготовили варево с терпким вяжущим вкусом. Хачиун и Темуге Очигин, пока варево булькало на огне, заглядывали в котел, втягивали ноздрями запах, но когда пришло время есть, оба, хлебнув раз другой, захныкали. «Перестаньте!» — прикрикнула на них Ойлун. «Ничего другого у нас нет и не будет. Ешьте и помните, кого надо благодарить за это». «Мы отблагодарим, мама», — пообещал Темуджин. «А вы все, мои младшие братья, помните, кто захнычет, получит по шее. Ешьте, что есть. Потом мы накопаем сладких корней, таких же сладких, как мед земляной пчелы. Я знаю, где они растут. А еще мы накопаем много луковиц сараны, — сказала Ойлун, — и корней кичигине. Насобираем луку, грибов и ягод. Будем работать, не умрем с голоду». С этого времени изо дня в день в жару и дождь Ойлун с тремя старшими сыновьями ходила копать корни, луковицы, сараны, рвать лук, собирать грибы, ягоды, черемухи. А Хуахчин все это промывала, резала, сушила, толкла и складывала про запас. Они спешили заготовить питание на зиму. Хуахчин понемногу научилась готовить из корней грибов и лука, если не вкусную, то вполне съедобную и питательную пищу. Она взбодрилась, повеселела и уже не заикалась о том, что все они умрут. Даже жалела, что когда-то отправила на родину своего братишку Хо. «Большой стал теперь, помогал бы, а там живет не знаю как». И Ойлун уверилась, что теперь-то они выживут, только бы подросли ребята, только бы встали на ноги. Зима была трудной. Бураны катились по степи, поднимая снег, гудели над одинокой юртой, словно безобразные духи страшилища кулчин. Дети от постоянного недоедания стали худенькими, вялыми. Они почти не играли, кутаясь в шубы, молча жались к огню. Темуджин за зиму сильно вытянулся, стал долговяз, нескладен. Его серые глаза на худом лице казались совсем прозрачными, в них все время таилась тревожная тоска. Ойлун решилась на крайнюю меру, зарезала кобылицу. А немного спустя волки днем на глазах у всех растерзали корову. Всей оравой бросились на них, отбили мясо. О еде до лета можно было не беспокоиться. Зато не осталось никаких надежд сняться с этого проклятого места. Жеребенка днем и ночью держали на привязи возле дверей юрты. Волки часто подходили к самому жилью, разноголосо выли, и в темноте поблескивали огоньки голодных глаз. Жеребенок обреченно ржал, бил копытцем мерзлую землю. Темуджин выскакивал из юрты, колотил обломком меча по пустому котлу. Волки нехотя уходили и почти тут же возвращались назад. И однажды, отбросив котел, он с обломком меча кинулся в темноту. Ойлун побежала следом, спотыкаясь о сугробы, догнала, схватила за руку. Сын весь дрожал. «Ты с ума сошел! Не могу больше! Ненавижу!» «Успокойся! Скоро весна! По теплу как-нибудь переберемся к людям!» «Люди! Нет людей! Есть только мы и волки, готовые сожрать нас!» Больше полугода они не видели ни одного человека. Порой и самой Ойлун начинало казаться, что в степи, занесенной снегом, в самом деле нет никого, только хищные звери носятся по ней в поисках добычи. С наступлением теплых дней волки ушли. Днем же ребенка отпускали пастись. Он щипал на проталинах сухую прошлогоднюю траву, за ним неотступно следовал Джучи-Хасар. В один из таких теплых дней, когда ноздреватые сугробы, наметенные в лаготинах и за кустами харганы, подтаивали и шуршанием оседали, Хасар прибежал с пастбища и закричал: «К нам кто-то едет!» От радости он подпрыгивал и с мокрых гутул летели ошметки грязи. Все высыпали из юрты. К ним трусцой подъехал Мунлик. За хвостом его коня тянулись на поводу 4 лошади. Взглядом пересчитав ребят, Мунлик с облегчением сказал: «Все живы-здоровы! Хвала твоим духам-хранителям, Ойлун! Я не мог приехать раньше. Люди Таргутай Кирилтуха не спускали с меня глаз. Эти кони ваши увел из табунов наенов». «Украл?» — спросил Темуджин. «Пусть будет так», — согласился Мунлик. «Я должен ездить на ворованном коне? Я сын Ясугея?» Темуджин насупился. А Хасар и Белгутей отвязали лошадей и повели в степь. Ойлун смутилась от неуместной горделивости сына, стала торопливо приглашать Мунлика в юрту. Там у очага уже хлопотала Хуахчин. «Вы кочуйте к подножью горы Бурхан-Халдун», — сказал Мунлик за обедом. «Там редко кто бывает, место безопасное». «Опять будем одни?» — спросил Темуджин. «Я постараюсь кочевать поблизости. Выделю вам из своего стада немного скота. Будете сыты. Сейчас Таргутай Кирилтуху не до вас. У него была стычка с Тагарилом. Сачабики и Алтан от него отделились». «Это хорошо», — обрадовалась Ойлун. «Не знаю», — задумчиво сказал Мунлик. «Что хорошо, что плохо, не сразу и поймешь. Наёны ссорятся, а плакать приходится нам, простым людям. Нет власти, нет порядка, нет и спокойной жизни. А лошадей, Темуджин, я не украл. Я только взял часть того, что по праву принадлежит вам». Мунлика, видимо, задели слова Темуджина, и Ойлун сказала сыну: «Слушай, что говорят старшие, а то украл». «А не так?» — заупрямился Темуджин. «Надо заставить Таргутай Кирилтуха вернуть все. Это будет другое дело». Мунлик усмехнулся. «Какой умница! Вот и заставь. Ты сын Ясугея?» «Да, я сын Ясугея, и я его заставлю. Ты, я вижу, бойкий парень. Но тебе еще рано помышлять о таких делах. И одной бойкости для этого мало, Темуджин. Знаешь, почему твоего отца уважали? В чем была его сила? Мой отец был богатуром. Не только поэтому. Он делал то, что нужно всем. Мечом добывал спокойствие. Я буду делать то же, что делал мой отец. Пусть небо покровительствует тебе. А пока давай-ка подумаем, как лучше добывать пропитание». Из седельных сумм Мунлик достал сеть, железные рыболовные крючки и лису, сплетенную из конского волоса. «Это тебе, Темуджин, будешь ловить рыбу».